Глава 19. Утро выдалось морозным. Агнес пришлось вернуться домой, чтобы укутаться в шарф, надеть шапку и варежки, а также шерстяные носки. Иначе она с ее-то больными ногами и запущенным артритом по пути в лавку Юджина умрет от обморожения. Агнес каждый день вставала ни свет ни заря, чтобы первой успеть к открытию. Ей не терпелось перемыть косточки соседям, приобрести лучший товар, прежде чем его раскупят, и, конечно, разжиться ежедневной газетой. В городе появился серийный убийца, и Агнес внимательно следила за деталями расследования, а также старалась не выходить из дома с наступлением темноты. Она считала, что если человеку нравится убивать, то не имеет значения, будет ли жертва 20-летней брюнеткой или 80-летней седовласой старухой без переднего зуба. Утеплившись, Агнес снова вышла из дома, громко шаркая в тишине сонной улицы. Грязь на дороге подмерзла, на лужах появилась ледяная корка. «Господи, хоть бы не поскользнуться!» — взмолилась Агнес, воображая перелом шейки бедра. Будь она помоложе, добралась бы до Юджина за 15 минут. Прошло уже 40, когда за ней увязался пес, помесь хаски и дворняшки. «Прости, Отто, я с пустыми руками», — ласково произнесла Агнес. «Пойдем к Юджине, возьму тебе свежих сосисок». Отто закивал, словно понял, о чем говорила Агнес, и, виляя хвостом, последовал за ней. Он то обгонял старушку, то задерживался у разных предметов, источавших интересные запахи. Отто слонялся по их улице уже второй год, живя то на одном дворе, то на другом. Никто из жителей так и не смог уговорить пса остаться у него насовсем, хотя все полюбили его как родного. Показалась крыша лавки Юджины, крытая синей черепицей, свертящимся на коньке флюгером, и Агнес на радостях прибавила шагу. Все жители ближайших улиц обожали этот небольшой магазинчик, потому что знали, у Юджины самые свежие мясо и рыба в городе. Здесь продавались и хозяйственные мелочи, и алкоголь, и табак. В общем, даже когда открылись долгожданные супермаркеты, клиентов в лавке Юджины все равно было хоть отбавляй. А новое поколение ничего не понимает в продуктах. Им бы чего помасштабнее. Вот и питаются всякими канцерогенами, привезенными невесть откуда. В небольшом окошке лавки горел свет, и Агнес улыбнулась, предвкушая тепло и возможность почесать языком. У входа стояла скамейка, и сегодня на ней сидела девушка, лицо которой было скрыто газетой. Агнес забыла очки, но и без них ясно разглядела разлетающиеся на ветру волосы. Она покачала головой, сетуя на то, что молодежь в такую погоду ходит без шапки. И тут Отто громко залаял. Не оборачиваясь, Агнес крикнула ему. «Сейчас вернусь, погоди!» Войдя в лавку, Агнес сняла варежки и блаженно вдохнула теплый воздух, потирая ладони. «Эй, Агнес, это ты?» — послышалось из подсобки. Габаритная фигура Юджины вплыла в помещение. «С добрым утречком! Ну и мороз! А ведь октябрь наступит только на следующей неделе». «Молчи, Юджина, я думала, не дойду до тебя. Как быть зимой, ума не приложу. Ты уже получила продукты?» «Нет, мне вчера вечером все завезли», — сообщила Юджина, уперев мускулистые руки в бока. «Каждый день прихожу на работу и думаю, лишь бы Господь отвел от меня этого маньяка. Чем там вообще эти полицейские думают? До сих пор не поймали убийцу, а мы теперь живем в страхе». Агнес кивала, наполняя сумку продуктами. Сверху она положила сосиски для Отто. «Юджина, а где газеты?» «Да вот же!» Хозяйка указала на стенд у двери. «Сделала небольшую перестановку». «Слушай, а девчонка к тебе не заходила за газетой?» «Когда? Сегодня? Ты же знаешь, что раньше тебя никто не приходит». Агнес на секунду задумалась, но быстро отвлеклась. На улице все громче лаял Отто. «Это кто там так заливается?» — спросила Юджина, копошась за прилавком. «Отто всю дорогу бежал за мной, я вот ему и сосисок взяла». «Агнес, что ж ты раньше не сказала? Вот, возьми две упаковки сосисок под списание, у них скоро выйдет срок годности. Отдам бесплатно, тем более для Отто». «Как скажешь». Отто принялся царапать дверь. «Да что это с ним? Может, замерз?» Юджина говорила очень громко, но глуховатую Агнес это не смущало. Обогнув старушку, женщина распахнула дверь лавки, впустив внутрь сильный порыв ветра, который снес все бумажные ценники с витрины. Юджина крепко ругнулась и прикрикнула. «Отто! Черт возьми, заходи быстро! И марш в подсобку!» Но пес не слушался. Он скулил и бегал туда-сюда, а потом вцепился в длинную куртку Агнес и начал тянуть ее за собой. «Кажется, он хочет, чтобы мы пошли за ним», догадалась старушка, доставая из сумки сосиски. Юджина накинула тулуп и вышла на улицу вместе с Агнес. Отто побежал к скамейке, на которой сидела девчонка с газетой. «Отто, боюсь, твой крохотный мозг совсем обезумел. Эй, юная леди, вы тут ничего себе не отморозили?» «Я тебя о ней спрашивала», — прошептала Агнес. Продавщица подошла к девушке и слегка отодвинула газетный лист. Несмотря на проблемы со слухом, Агнес едва окончательно не оглохла от вопля Юджины.